Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Народный интерес», ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Радин. Мы в студию сегодня пригласили Ольгу Николаевну Четверякову, доцента МГИМО, Московский государственный институт международных отношений. Ольга Николаевна занимается современной политикой. И мы будем говорить, да, и так как она еще представляет и Академию геополитических проблем, то понимаете, что будем мы говорить именно об этом. Ольга Николаевна, добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Да, ну, как говорят, алягер ком алягер, на войне как на войне. Сейчас такое впечатление, что идет война, объявленная, необъявленная. Почему? Заходишь в интернет, открываешь газету, включаешь телевизор, стрельба, война, огонь, пули свистят, все взрывается, люди кричат, и какой-то, в общем, я бы сказала, некий такой массовый психоз. С одной стороны, говорить об этом, нагнетать не хочется, но с другой стороны, хочется вообще понять, что происходит вот с точки зрения аналитика, человека, который давно занимается этими проблемами. Вы принесли книжку, я вам очень благодарна, книжка называется «Реформация через «Реформация через администрацию». Очень интересно. Да, какая-то. Мы об этом поговорим. Коснемся, да, этого вопроса. Все, Ольга Николаевна, еще раз добрый день. Хотелось бы ваше видение ситуации. Вы знаете, дорогие наши братья и сестры, мы неоднократно уже говорили, имели возможность это сказать, что то, что сейчас происходит, это идет без понимания общего процесса и смысла происходящего в целом, в общем, конечно, мы не поймем того, что происходит сегодня на Украине, то, что происходит сегодня у нас. Дело в том, что идет реально создание глобального государства, но это глобальное государство строится не так, как мы могли бы представлять, так сказать, в классическом виде, оно строится через демонтаж и через разрушение национальных государств. Поэтому фактически это глобальное государство строится через тотальную гражданскую мировую войну, которая идет не фронт фронта, оно происходит в виде сетевых войн, которые охватывают фактически все регионы мира. Это происходит через локальные войны, это происходит через локальные конфликты, но надо понимать, что хотя эти войны ведутся в виде формы гражданских войн, якобы сталкивается, да, население той или иной страны. На самом деле речь идет о том, что ведется война внешним противником, который использует не армию, не классические армии, мы-то понимаем, который использует, использует орудие интервенции с помощью частных военных компаний, с помощью спецслужб, которые представляют собой ядро этих войск. И таким образом через внедрение этих совершенно чуждых внешних вооруженных формирований происходит интервенция, интервенции вот этого вот глобального государства, нити которого уходит в центр, который представляет уже известные нам структуры. Ольга Николаевна, вот мне всегда кажется не очень корректным такое, что вот они ведут. Всегда, если кто-то против тебя ведет действия, винить его в этом, ну, понятно, у него свои интересы. Ну, а что конечно. Мы, понимаете, потому что, когда все говорят, вот они такие-сякие, но на каждое действие должно быть противодействие. Естественно, но речь идет о том, что тот, кто ведет эту войну, и центр его сейчас в настоящее время находится в Соединенных Штатах Америки, организационный центр, финансовый центр. Те, кто ведет войну, они очень хорошо представляют себе эти цели, стратегические цели и тактические цели и задачи. Вот, значит, мы себе этого не представляем. То есть фактически стратегических целей у нас нет. У нас нет и совершенно четко и ясно определенной внешней политики, которая должна защищать в первую очередь интересы своего собственного народа. Поскольку у нас сейчас власть принадлежит олигархату, интересы которого никоим образом не представляют, не соответствуют интересам народа, то, как вы понимаете, глобальным структурам очень легко управлять нашим государством, потому что все наши так называемые национальные элиты, как выразился уже давным-давно Березовский, это представляет собой лишь часть их общеглобальных элит, которые находятся в тотальном подчинении через финансы, через соответствующие организации. И в этом плане говорить о каком-то единстве, единых народном интересе не приходится. То есть у народа свой интерес, который он не осознает, поскольку наш народ за эти годы отучили мыслить и думать, нас превращают в потребителей очень активным образом. Поэтому народ уже не может сам осознать того, каковы цели его развития. В то время как верхушка совершенно четко преследует свои собственные интересы сохранить эту власть. А сохранить эту власть нам же только только подчиняясь тем установкам, которые приходят извне. Это касается только России? Нет, нет, это касается, мы намного лет, наш подход Академии геополитики неоднократно уже писал аналитические записки, и давал этот материал передо мной. Я вчера выступал Константин Николаевич Соколов, который уже много лет этот процесс описывает, и все идет действительно по тому, как мы это все предвидели в силу того, что сам реальный анализ это показывает. Все, что происходит в Северной Африке, все, что происходит на Ближнем Востоке, а до этого происходило в Восточной Европе, мы видели на наших глазах, как разрушали фактически полностью, демонтировали югославское государство, а затем и саму Сербию, потому что Сербия сегодня фактически находится под внешним управлением. Это особенно больно видеть, потому что этот народ бомбили. Следы вот этой агрессии сохранили в Сербии. Сегодня она совершенно спокойно, ее элиты интегрируют в европейские структуры, и фактически произошла сейчас полная потеря вот этого какого-либо суверенитета и экономического, и политического, то есть страна фактически находится под внешним управлением. И то, что происходит в Косово, это совершенно закономерно, мы видели, как на наших глазах фактически совершенно волюнтаристским образом нарушение всех норм международного права произошел захват, да, исторической земли Сербии, которая превращена сегодня в оплот терроризма, в оплот тех самых агрессивно, так сказать, исламистских структур, которые будут использоваться в качестве боевого отряда. Так что против Сербии. Так что то же самое происходит сегодня у нас, но это пришло уже на нашу землю, потому что мы должны это осознать совершенно ясно и четко, что Украина – это историческая Россия, это единая Русь, это совершенно искусственное образование, искусственное государство, которое никогда не имело исторических корней. Это государство, которое располагается на землях Малороссии, Червоной Руси, Новой Руси, Новороссии и Крыма, которое никогда никакого отношения к Украине не имело. Вот сегодня фактически на нашей земле с нашим народом происходит вот эта война, которая ведется, еще раз хочу подчеркнуть, в виде интервенции частных военных структур, спецслужб и анализ, который делают наши люди, специалисты, военные специалисты относительно того, как все это произошло, показывают совершенно четко, что ядром и управляющим звеном всех этих процессов это были западные спецслужбы и, соответственно, иностранные наемники, которые скрывались поэтому под масками, все это происходило все это время, пока происходила вот эта самая горячая решающая стадия, мы не видели этих людей. Мы не видели, но они были прекрасно организованы, они имели возможность проходить через границы, пересекать границы, они имели возможность концентрировать тут все необходимое для этого военного переворота, и наши репортажи, которые проводили журналисты, исходящие из наших российских, русских интересов, они прекрасно показали, что фактически Майдан – это было некое государство, государство, где организовано было все очень хорошо, и экономически, и социально, и политически. То есть это фактически был совершенно иной образ жизни, очень хорошо установленный порядок, да, в самом центре русской земли, Киевской Руси, который чужими руками фактически, естественно, используя настроение недовольства, которое было и есть у народа той политикой, которую проводит олигархат, что Янукович, так сказать, да, что предшественники его, и те, кто пришли, тем более, это всего лишь навсего представители олигархата, и что вот мы очень хорошо видим на примере Днепропетровска, где установлено уже прямое олигархическое правление Коломойский, то есть революция, в кавычках, которая осуществлялась под лозунгом социальной справедливости, дал олигархат, вернее, закончилось, в конце концов, установление прямой диктаторской власти олигархов. Вот, пожалуйста, очень красноречивый факт. Поэтому речь идет именно о том, что, наконец, вот этот метод пришел сегодня и на нашу землю. Ольга Николаевна, вчера я специально зашла в интернет и посмотрела разные ресурсы. Те, которые говорят, ну, что наконец-то мы ответили на то, что происходит у наших братьев. Другие говорят, что, ну, что же это происходит? И я задаю следующий вопрос. Показывает очень много вот в этих ресурсах, а интернет смотрит молодежь, участвует молодежь, то есть люди, которые, сознание которых сейчас формируется. Так вот, очень много материалов, где жители Крыма, жители Востока, восточных областей Украины, юго-востока Украины, говорят, зачем вы приходите, мы там, и так далее, и так далее. То есть, в смысле, мы приходим? Да, мы, Россия. Мы, Россия. Да, Россия, занимайтесь, у вас свои проблемы, мы сами со всем справимся. И видно, что это люди, ну, не то что, ну, это простые люди. Никто внешне такого впечатления, что они зомбированы или они являются проводниками какой-то другой идеи, я вот внешне не увидела. Как можете это объяснить? Ну, если речь идет о самом Крыме, речь идет о русских людях, живущих в Крыму, то надо сказать, что там, конечно, ситуация уникальная, особая, потому что Крым всегда был фактически нашей такой военной крепостью. Это Севастополь, земля, Севастополь, город земля, русских моряков. Земля, которая пролита кровью в Севастополе, так сказать, да, каждые пять земли пролита русской кровью, поэтому, так сказать, историческая память, военная память общая такова, что действительно жители Севастополя и Крыма вообще, конечно, это люди совершенно другим сознанием, нежели люди центральной части Украины. Поэтому там, конечно, таких настроений не было никогда, нет, напротив, и не случайно, если мы будем сейчас говорить о духовном факторе, да, о духовной нашей жизни, то надо сказать, что это решение о помощи Крыму, о том, как все было грамотно проведено, это, конечно, способствовало очень сильно, наверное, впервые за 25 лет, пока идет вот эта вот интервенция, такая невидимая, она сплотила, наконец, пробуждению русского духа надежды, так сказать, да, на то, что, наконец, мы сможем воспрянуть, встать с колен, подняться с колен и, наконец, осознать необходимость нашего поведения как нашего народа, как самостоятельного народа, народа, так сказать, который никогда не потерпит оккупации или внешнего управления. Вот. Что же касается жителей Украины как таковой, то надо сказать, вот центральной части, то надо сказать, что мы себе плохо понимаем, а если искать из того, что сейчас реально там внутри происходит, то фактически в течение многих лет идет страшная информационная война, информационная война против России, против русского единства, против русской православной церкви. Вот. И сегодня, когда произошел этот переворот, государственный переворот, в результате которого к власти пришли фактически, пришел фашистский режим, но надо понимать, что это фактически уже не самостоятельное государство, да, как некоторые говорят, революционный государственный переворот, а революция, значит, создал новое государство. Нет, это не новое государство, это демонтаж остатков еще какой-то, да, суверенитета старого государства, и фактически это вот новый вид колониального сосуществования, да, колониального сообщества. Так вот, там сейчас, после установления этого нового режима, началась реально жесткая информационная война. Фактически речь идет о дезинформации, тотальной дезинформации, при которой фактически жители Украины получили возможность иметь адекватное отражение того, что происходит и как происходит. Поэтому любой шаг, любой неверный шаг дает возможность моментально тут же, да, демонизировать Россию, демонизировать русских. И что самое серьезно, это то, что демонизация русских происходит среди самих русских, потому что мы говорили, что украинцы – это малороссы, это русские люди, такие же русские, как великороссы, только, да, имеющие своеобразие в историческом пути развития, в менталитете, в культуре, но это русский народ. Ну, понятно, поэтому русский народ в Рязани и русский народ конечно, на Дальнем Востоке очень отличается. Это не надо, да, но любые шаги и неправильная, неграмотно признанная политика, она в итоге приводит и играет на руку противнику. Значит, самое главное, что противник? У нас происходит, что противник, который сейчас фактически сконцентрирован, мы это говорили, да, в Соединенных Штатах Америки, по крайней мере, эти, именно эти структуры используются, он ведет войну особыми методами. Фактически речь идет о возвращении к архаическим методам войны, когда она ведется не с помощью хорошо организованных, то есть организованных армий, да, и когда идет прямое лобовое столкновение, она ведется с помощью проникающей интервенции, да, которая ведется путем сетевых войн и частных военных компаний, которые действуют не от имени государства, естественно, и распознать которые крайне сложно. Поэтому, когда мы заявили о том, что наше государство, что в случае необходимости мы ведем войска, то есть мы их не ввели, но заявили. Да. То к чему это заявление? заявление. Сейчас, фактически, понимаете, это вот выставили пушку, которая должна работать против рассеянного противника, против рассеянного противника, который работает намного более эффективно. И поскольку если мы реально ведем войска, то Запад будет иметь возможность обосновать введение натовских войск, то есть это уже будет действительно формально государственная интервенция, да, введение государств войск. Вот. А реально вопрос, может ли Россия это сделать действительно, да, вести войска и что сделать, это под большим вопросом. Вот. И то привело к тому, что это использовали западные противники для того, чтобы начать демонизировать Россию, фактически всех жителей Украины, объединять на основе под угрозой русской российской интервенции. Еще раз говорю, информационная война. Если мы ведем, вступаем в бой, вступаем в битву, то мы должны быть экипированы очень хорошо, в том числе в плане информационного боя, который, нужно понимать, сегодня вышли на передовой, то есть на передовой рубеж, да, играют ключевую роль. У нас такой информационной войны не ведется, у нас не ведется контринформационная война, контрпропаганды никакой нет. Только-только формируются какие-то структуры, которые могут это вести. И в этих условиях вот эту информационную войну мы теряем. Мы ее проигрываем. И таким образом мы даем возможность противнику фактически направить, натравить наш собственный народ против нас. То касается, например, это очень хорошо видно, например, Русской Православной Церкви, Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая является органической частью Русской Православной Церкви. Вот сейчас, когда там установлен жесточайший террор и политический террор, ну вот по данным, например, депутата Федорова, около 1000 человек русских там сейчас погибло, уничтожено, об этом не говорят, это не показывают, то есть фактически идет русский геноцид, но говорить об этом нельзя, поскольку все, да, война ведется средствами массовой информации, и они должны демонстрировать и показывать только то, что работают против России, против русских. Вот. И этот террор ведется еще и другими методами, речь идет о моральном терроре, который сейчас фактически привел к тому, что русские люди поставлены перед выбором. Значит, основной принцип провозглашается территориальной целостностью Украины. Mm-hmm. Да, территориальная целостность Украины под угрозой русской интервенции. Вот как это все подается. В этих условиях вот этот принцип территориального единства превращается в священный принцип, в сакральный принцип, в жертву которому приносится и жизнь, и безопасность, и права русских, которые проживают на Украине. Но выступать в поддержку русских, выступать за союз России сейчас фактически означает воевать против украинского государства. То есть любой человек, который выступает с этих позиций, он является врагом украинского государства. Никаких реальных структур, которые могли бы поддерживать сейчас русское сопротивление, которое на Украине идет, и в первую очередь в тех областях, которые близки нам, речь идет о Харькове, о Донецке, где фактически происходит уже устанавливаются самопровозглашённые республики, но русские люди не имеют никаких реальных механизмов, да, или потенциал для того, чтобы сохранить эту власть. Вот. А у нас ограничиваются только декларациями. Mm-hmm. Вот в этих условиях, еще раз хочу сказать, все, кто выступает за Союз России, они объявляются врагами украинского государства. И это касается Русской Православной Церкви, которую фактически вынудили на Украине, я имею в виду священноначалие Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, тоже поддержать этот режим. Было заявление 24 февраля, когда на синоде был избран новый местоблюститель. И в этот же день, то есть тогда же на заседании этого синода, они осудили режим Януковича, фактически на него взвали всю ответственность за кровопролитие, заявили, что они будут сотрудничать с новым правительством. И дальше, так сказать, тут же началась политика по фактически поглощению Украинской Православной Церкви Московского Патриархата раскольниками Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, именно под тем предлогом, что любой, кто выступает против, фактически он поддерживает врага Украины, он поддерживает Россию. Появился, значит, это принцип русские попы, да, московские попы. И вот в этих условиях жесточайшего террора сейчас Все приведено к тому, что создана комиссия, которая должна обсуждать проблемы объединения этих церквей. А если это произойдет, то православная церковь, раскольники, так называемая православная церковь, они уходят по домам фонд Константинопольского патриархата, который контролируется Соединенными Штатами Америки. Вот. То есть фактически и наша церковь, да, которая является и должна быть как раз духовным стержнем, объединяющим русский мир, да, это единый русский народ, это единая православная церковь, вот она откалывается и фактически будет ставиться задача превратить ее в идеологического противника русского народа. Угу. Вот. Ольга Николаевна, да. Что, ну, во-первых, я напоминаю, дорогие радиослушатели, у нас в студии работает Ольга Николаевна Четверякова, доцент МГИМО, представляющая и Академию геополитических проблем. Сегодня мы говорим о ситуации, на самом деле, в России. Ситуация конечно, в России, потому что мы должны понимать, еще раз говорю, что Украина – это русская земля, это историческая русская земля, это русский народ отколотый, народ разделенный от нас. И сейчас вот эту вот проблему разделенного народа переводит в форму проблемы в дух враждебных сообществ. Украина угу. Ну, я и Россия, которая… Знаменитые слова Бисмарка. Да. Помните, конечно, да, что мы не могли никогда победить русских, и надо просто поменять им сознание, и тогда они сами уничтожат себя. Ну вот поэтому сейчас я говорю, что ключевую роль играет информационная психологическая война, которая действительно формально перестраивает сознание людей, причем используются различные методы, да, и методы, мы об этом, по-моему, говорили, и черной магии, и методы психотронного оружия, вот, и, ну, в первую очередь, конечно, вот этот вот моральный террор, который ведется средств массовой информации, которые в течение многих лет обучали, натаскивали мят людей, наших журналистов, которые фактически выполняют роль военных солдат, потому что столько не сделает частная военная компания, столько не сделает вооруженный человек, сколько сделает одна дезинформация или передача, так сказать, да, которая фактически может абсолютно полностью перевернуть сознание человека. Картинки, которые они дают, да, они сами по себе имеют такое воздействие, что не нужно применять оружие. Вот, Ольга Николаевна, я опять возвращаюсь к тому же самому вопросу. Если они это делают, то почему мы ничего не противопоставляем? Либо противопоставляем то, что является заведомо или ущербным, или менее эффективным. Вот речь идет о том, о чем мы говорили. Понимаете, любая проблема национальной безопасности, она в итоге будет упираться в социальную проблему. Какие социальные слои, какие социальные классы сейчас стоят у власти? Чьи интересы они представляют и какие интересы они представляют? Если речь шла о том, что наша правящая структура представляет интересы народа, тогда бы все было направлено на то, чтобы обеспечить его безопасность, поскольку ключевую роль играют другие совершенно задачи, сохранение власти, они вписываются полностью в те правила игры, которые навязываются вот этим всемирным государством. Вот, поэтому мы оказались фактически перед лицом той войны, которой мы не готовы, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, война ведется сетевым образом, война ведется совершенно другими силами, совершенно другими средствами. Это не хорошо организованные, так сказать, да, фронты. Это локальные войны, локальные, которые, знаете, как... зараза, как некий вирус, который может возникнуть в любой точке, и вы никогда этого не предусмотрите. Потому и здесь и наша задача тоже. Посмотрите, как грамотно было проведено все в Крыму. Никто не афишировал, никто не объявлял никакую войну. Просто взяли тихо, сработали, да, навели порядок и провозгласили новую власть. Все. Вот абсолютно так же нужно действовать и во всех других областях и регионах. Потому что... Война сегодня, она иная, она абсолютно другая. Мы никак не можем вот это осознать, что фактически, поскольку речь идет о борьбе против национального государства, национального суверенитета, они не мыслят национальными масштабами, понимаете, мыслят глобальными масштабами, а мы все исходим из некой какой-то вот такой национальной парадигмы, которая идет к тому, что мы используем старые методы борьбы. Угу. Ольга Николаевна, вот какой вопрос. Можем ли мы в этой войне победить, учитывая то, что вы сказали? Смотрите, олигархат, люди заинтересованы в чем? Прежде всего, в получении прибыли, все остальное вторично. Недавно Петр Авен выступал, вы знаете, наверное, это выступление, в РБК было опубликовано, он сказал, что надо просто посмотреть, что нам выгодно. Вот война, не война, это все надо смотреть на активы. То есть, понимаете, вот всякие какие-то, я не точно цитирую, но суть передаю. То есть вот эти наши национальные интересы, это все вторично, а первично деньги. Ну, я о нем. Вывод, который делаю я по его выступлению. Так вот, если олигархи работают, и они заинтересованы в том, чтобы не потерять свои активы, они скажут, фу, так мы будем дальше продолжать это. Что мы можем противопоставить? У нас есть актив, это наша любовь к родине, это наше желание жить, чтобы наши дети жили и так далее, и так далее. И если у нас хоть какие-то, хоть какой-то иммунитет к тому вирусу, о котором вы сказали? Понимаете, это как вот в те вот периоды Первой мировой войны. Помните, на чем сработали большевики, мы должны превратить войну, внешнюю, значит, войну внутреннюю, да, войну за свержение нашего социального порядка. Вот это такой вопрос всегда возникает, так сказать, да, когда речь идет о том, что элиты не представляют интересы народа. Вот сегодня, если мы хотим действительно реально выстоять вот в этой вот войне, то нужно понимать, что для этого ресурсы народа должны быть в руках самого народа. Поэтому вопрос о нашем выживании, он ставит, так сказать, уже ребром вопрос о социальных изменениях, да, вопрос изменения отношений собственности. Во-первых, речь идет о том, что необходима национализация земли, речь идет о том, что необходима национализация нашей крупной промышленности, необходима национализация средств массовой информации, потому что большая часть средств массовой информации находится в руках людей, в руках олигархата, которые никоим образом не заинтересованы в самостоятельности, независимости. Они инкорпорированы, они вот в этот вот глобальный порядок. Поэтому как, пока реально не будет осуществлена национализация вот этих основных наших ресурсов, основных средств, с помощью которых мы можем вести это противостояние, говорить в основном бесполезно, потому что вот мы видим, когда началось, когда необходимо было, да, освещать реальные события, как работали средства массовой информации. Причем и телевидение, и радио, и, я имею в виду, интернет-каналы, телевидение, когда мы фактически по крохам должны были собирать по крохам какую-то правдивую информацию. Фактически все работали против как нас. Как вы отличаете правдивую и неправдивую информацию? Россию, когда фактически, ну, правдивая информация, это не все могут сделать. Речь идет о том, опять-таки, да, эта информация работает ли на ослабление, да, на поражение нас или нет, потому что любую информацию можно подать так, что фактически Россия будет демонизирована. И вот именно так работают, понимаете, через детали, через различные методы, через интонации, да, уж я не говорю, тем более через оценки или прочее, вот все это осуществляется. То есть фактически внедряется сознание полной безысходности, да, никакой безысходности у нас. Нет, эти средства, да, средства массовой информации, которые ведут вот эти вот, освещали события на Украине, они должны были именно это сделать, да. Вот, то есть, понимаете, когда мы видим, что происходит, идет несправедливость, и мы не можем никаким образом вмешаться и реально оказать помощь, причем еще раз говорю, нашим братьям, когда мы прекрасно видим, что речь идет о русских, а их представляют как украинцев, или их представляют как некий совершенно чуждый нам народ, и мы ничего не можем сделать, это, конечно, вызывает вот это вот и депрессию, и чувство безысходности. Вот, поэтому средства массовой информации, они как раз должны мобилизовать, они должны поднимать, они должны показывать пути выхода. Вот это вот не было. Поэтому пока средства массовой информации не представляют интересов народа, то ни о какой информационной войне эффективно не может идти речь. Ну и еще вы сказали, необходима национализация, в том числе и средств массовой информации, информации и все остальное. Но мы же знаем, что неоднократно и председатели правительства, и другие представители власти говорят, что итоги приватизации пересматриваться не будут. И вообще частную собственность мы не трогаем. То есть это с одной стороны. А с другой стороны, власть, для того, чтобы она существовала в этой стране, она должна действовать так, чтобы страна сохранилась. Иначе кто ты? Ну вот наши власти оказались, они между двух стульев, потому что то же самое происходило на Украине. Большая часть народа, который поддержал этот режим, они фактически несознательно действовали. Вот, они исходили из того, что происходит социальная революция, что идет борьба против олигархата, да, который представляет Янукович, который имеет активы за рубежом, и семья, которая пребывает за рубежом, поэтому, естественно, конечно, никаким образом не воспринимается как свой для украинцев. Но дело в том, что, еще раз хочу подчеркнуть, используются эти настроения для того, чтобы обеспечить приход к власти до другой группировки олигархата. Вот то же самое у нас. Понимаете, пока олигархат правит бал, всегда есть возможность для того, чтобы перевести вот этот конфликт против этого, этой власти в форму социального протеста. И все равно, так сказать, именно это и будет задействовано. Ну, посмотрите, поэтому что социальный... рано или поздно, да, нас ждет абсолютно тот же вариант, и рано или поздно, перед такой же проблемой, как сейчас Янукович, окажется олигархат, олигархи России, вот, поскольку их активы не должны им принадлежать. Да, речь идет о том, что все равно только малая часть тех активов, которые обладают российские олигархи, принадлежит непосредственно им. Большая часть принадлежит зарубежным олигархам, крупным финансовым группам, в частности, Ротшильду. Да. Поэтому речь идет о том, что, так сказать, эти активы должны быть полностью приведены под внешний контроль. Речь идет только об этом. Поэтому пока значит, ситуация управляется с помощью финансовых механизмов, вот, это наиболее эффективное средство фактически держать полной привязке вот этот так называемый правящий класс, правящий строй, которым таковым не является, потому что власть реально она в руках крупных финансовых структур, не в России располагающихся. Ольга Николаевна, то, что произошло на Украине, тоже шло сначала на базе социального протеста. Конечно, да. Так вот, если у нас начинается такой социальный протест, то ну, ситуация может быть полностью репродуцирована таким же образом, повторена таким же образом, как там. Нам бы очень этого не хотелось. Какие, ну, понимаете, какие? Вот вся жизнь показывает, вся, так сказать, история показывает, что необходима самоорганизация народа, что народ должен, каждый, так сказать, из нас, да, должен действовать сознательно, должен понимать, разбираться в той ситуации, которая происходит, и должен, наконец, самоорганизовываться. Вот как самоорганизовались крымчане, фактически речь шла именно о том, что уже было в силу того, что Крым уже давно ведет борьбу против совершенно чуждого режима за самоорганизацию, то в самый острый ключевой момент русская община, которая там действительно имела хорошую организационную форму, они смогли это сделать. Вот то же самое должны делать мы и здесь. Через самоорганизацию, через формирование советов и через возможность в необходимый и в нужный момент поставить под свой контроль ресурсы, и, которые помогут нам выставить, включая, естественно, средства массовой информации, которые должны контролировать тоже вот эти самоорганизованные сообщества. Ну, то есть, поэтому... я понимаю так, что надо начинать с уровня даже местного самоуправления, конечно, конечно. С да. самого низового уровня. Да. И не ждать, ну, как говорят, что мне не нравится того, что... Да, выражение что... такое, знаете, хирурги говорят, самая лучшая операция – это не сделанная операция. То есть, предотвратить развитие болезни, чтобы не пришлось потом прибегать к скальпелю. Конечно, естественно, да. Мы прекрасно понимаем, что речь идет о борьбе... А есть механизмы, вы можете их назвать? У нас осталась всего одна минута, даже по 30 секунд. Или мы оставим для следующего разговора это? Можно, конечно, оставить для следующего, потому что это, так сказать, да, это особая и самая важная тема сейчас, самоорганизация, ключевая тема, которую мы должны знать. Но кратко просто я хочу сказать, что сейчас каждый на своем месте должен очень хорошо, да, разбираться и понимать ситуацию, и на своем месте делать то, что он может для того, чтобы... заявить о своей позиции, хотя бы заявить, понимаете, потому что... Хорошо, я у себя на кухне мужу сейчас... заявляю о своей позиции, и что? Ну, речь идет не о кухне, конечно, так, да, хорошо, потому что дальше. Семья, думаю, что семья как бы едино... мы уже об этом говорили, так сказать, да, каждый на своем месте, речь идет о школах, речь идет о системе здравоохранения, речь идет о системе управления, да, то есть мы должны понимать, что и органы управления местного самоуправления рано или поздно, когда начнется вот эта невидимая интервенция, столкнутся с той же проблемой, понимаете, кому они подчиняются, к чьи интересы они представляют, и на кого они работают. То есть вот. Не надо думать, поэтому что пронесет. Нет, конечно. Рассосется. Да, Угу. Реально должен осознать, что создать от нас, от нашего брата, что мы друг другу братья. Понимаете, такая очень простая вещь, так сказать. То есть мыслить не эгоистичными, эгоцентристскими масштабами, индивидуалистическими, угу. а коллективными. То есть в городе, да, в поселке. Вот есть сообщество, вот мы должны осознать, что мы единое целое, что мы одна семья. Что мы должны друг друга очень хорошо знать, потому что когда наступит момент, и как на Украине начнутся внедряться сюда, к нам, а уже внедряются, да, под видом мигрантов и под видом туристов различные уже соответствующие сообщества, которые имеют в нужный момент, в нужный час, так сказать, будут хорошо организованы, вот мы должны это понимать, что кроме нас самих хорошо организованных, вот этим силам противостоять никто не сможет. Понимаете, не придет какая-то внешняя армия, вот как, так сказать, это было в период Великой Отечественной войны, да, вот мы, партизаны, здесь в армии, знали, что за нами, mm-hmm. что там сейчас придет советская армия и нам поможет. Нет вот этой, понимаете, нет этой армии, это армия, это мы сами, вот сейчас каждый на своем месте. Вот это мы должны очень хорошо осознать. И готовиться о каждом, так сказать, уже, да, и сама ситуация, так сказать, и его потенциал, так сказать, его способности, они подскажут и помогут ему найти вот эти пути самоорганизации. Ольга Николаевна, спасибо, мы даже перебрали время, но я надеюсь, что мы встретимся в самое ближайшее время и поговорим еще, потому что тема очень важная и очень нужная. Еще раз я вас благодарю. Спасибо. Напоминаю, что Ольга Николаевна Четверякова у нас в студии работала сегодня, вела передачу я, Татьяна Федяева. Всем всего доброго, до свидания.